особо мерзкий инопланетянин нажал черную кнопку на стене чем-то, что, вероятно, должно было быть пальцем или просто соплей. Раздался треск. Раздался свист. Нас окружили. Парочка пиратов, несколько черноволосых обитателей джунглей, жалко выглядящий бог вулкана, большой аквариум с пираньями и кое-кто из вампиров. Вид у всех был сердитый и растерянный одновременно. «Я только не поняла, при чем здесь пираньи?» — спросила сестренка. «Они из одного малозначительного эпизода, о котором я не упомянул», — ответил отец. «Но молоко, к счастью, в этом эпизоде в самый решительный момент всплыло, и все закончилось хорошо». «Я так и думал», — заметил я. «Ох, охонюшки», — вздохнул я. «Пасть порвем, псы вонючие!» — закричали пираты. «Отдайте их нам!» — вторили люди с блестящими черными волосами. «Мы принесем их в жертву великому Плюку!» «Они украли мой глаз дважды!» — рычал вышеупомянутый. «Мы желать разрезать этих трусов и фанючек на незначительные кусочки!» — шипела высокая вампиресса с длинными ногтями. Пираньи молчали, но смотрели на нас из-за стекла чрезвычайно выразительно. «Все кончено!» — простонал профессор Стего. «Нам не выбраться. Нас замуровали во времени и отключили. Даже моя могучая машина способна сейчас только открыть маленькое окошко пространства времени, такое маленькое, что никто из нас не пролезет». «Но это-то ты можешь?» — спросил я. «Открыть маленькое окошко в то время и место, где мы находились в последний раз?» «Конечно! Но что нам это даст?» «Открывай, живо!» Профессор Стего нажал на кнопку кончиком носа. Раздался зум, раздался плюх, и открылось окно в пространстве времени, достаточно большое, чтобы я мог просунуть в него руку. Я так и сделал. «Я потом все объясню!» — крикнул я, выхватывая молоко через пространственно-временной портал у самого себя 15 минутами раньше. «На кону судьбы мира!» «Ты, должно быть, очень любишь молоко!» — заметили липкие пришельцы. «Но такой страстью к лактозе нас не разжалобишь! Мы тебя не отпустим и не покинем вашу криво скроенную планету!» «Это мы еще посмотрим», — заявил я. «Что, по-вашему, в моей левой руке?» «Молоко», — ответили пришельцы. «А что в моей правой руке?» Воцарилось молчание. Затем один из них, такой маленький, зеленый, пузырчатый и корочковый, что его можно было принять за соплю, высморканную насмерть простуженным слоном, пробормотал: «То же самое молоко 15 минутами раньше». «Именно. А теперь внимание. Что произойдет, если я сдвину два этих предмета вместе?»